Неизвестный автор. Черный паук. Среди многочисленных и отвратительных уроков, преподанных пороками человеческими будущим поколениям, приключения Рудольфа де Буркарта относятся к самым ужасающим. Этот юноша был наделен необычайными способностями ума и восприимчивой памятью. Усиленное напряжение коих быстро вывело его из тусклой рутины, в которую приобретение маломальских знаний ввергает молодость. Благодаря этим качествам он избежал тех препон, которые ставят перед умом неуча первые шаги в образовании. Изучив таким образом начало наук, он в юном возрасте был принят в один из тех многочисленных университетов, которые сделали Германию столь знаменитой. Здесь, к несчастью, искания его неокрепшего ума приняли неверное направление под влиянием сумасшедшего профессора. Последний обрушил на бедного ученика все бредовые идеи, жертвой которых являлся сам. Собственные же его способности до крайности истощились в непрестанных, но более чем бесплодных экспериментов. Профессор не был новичком в науке. В своей удобной лаборатории он давно уже практиковался в тонкостях алхимического искусства, с неиссякаемым усердием царапая слитки и раздувая мехами огонь в печи. В эту санктум санкторум он и ввел своего ученика, уже отравленного химерами алхимии, для совершенствования в той живописной абракадабре, которую несчастные фанатики полагают содержанием этой науки. По этой же дороге начал свой путь Рудольфу. С похвальным терпением и прилежанием он вслед за учителем с утра до ночи царапал слитки и раздувал меха. Среди бесчисленного множества экспериментов, которые поставил, а точнее пытался поставить ученый-профессор, остановим свой взгляд на двух. В ходе первого золотая пластина с нарисованными на ней глазами, носом и ртом, которая должна была олицетворять солнце, была помещена в песчаную баню, где и оставалась на сильном жару, пока солнце проходило годовой круг. Раздувание печи в течение 365 дней и ночей потребовало огромных расходов древесного угля. Результатов же не дало никаких. Никаких, кроме обильного пота экспериментаторов. Здесь же, в другом сосуде, помещенном над спиртовкой, составленная из многих солей зеленая жидкость была подвергнута медленному выпариванию с целью получения экстракта, в котором и появлялись бы ее особенные свойства. Нет ничего необычного в получении экстракта путем выпаривания. Но загвоздка была в том, что искомый феноменальный субстрат не мог возникнуть до завершения луной своего месячного цикла. Ничего, кроме месячного медленного кипения, ни больше, ни меньше, как сказала Порция Шейлоку. Этот грандиозный эксперимент так и не был завершен из-за необычайной сложности поддержания такого пламени, при котором нужная концентрация достигалась бы за положенное время. Зато профессор и его ученик прекрасно научились готовить яйца в кипящей воде. Эти великие эксперименты были далеко не единственными, занимавшими время и внимание наших героев. Бесчисленные реторты, приемники и колбы постоянно кипели, брызгались, взрывались и рассыпались вокруг них. И уродец-мальчишка, нанятый убирать лабораторию, получал приятное чувство независимости от продажи битых стекол. Так минули для ученика 2 года рабства в лаборатории. И около 3000 реторт, приемников и колб было рассыпано на мельчайшие осколки, а масса золота, драгоценного золота, расплавлена, разрушена и загублена. Однажды профессор, усердно раздувавший вместе со своим учеником древесный уголь в печи, неожиданно прервал свои труды. Меха прекратили раздуваться, и яркое пламя уступило место редким искрам, когда профессор в полных страсти, но благоговейных выражениях воззвал к своему святому покровителю. «Тень Корнелиуса Агриппы! Как липнет рубаха к моей спине!» Конец его тираде положила взорвавшаяся большая реторта с жидкостью, предназначенной стать «аква мирабилис», а профессор и его ученик получили столь мучительные ожоги, что потребовалась немедленная медицинская помощь. Здоровье Рудольфа было поручено заботам другого профессора, специалиста по кровопусканиям, который после наложения пластыря до тех пор пичкал своего пациента слабительными и очистительными пилюлями, пока не привел его в нормальное человеческое состояние. Таким образом, Рудольфо излечился от своего увлечения алхимией и оставил поиски эликсира жизни. Во время заточения в больничной палате он внимательно изучал все лечебные средства, а по выздоровлении стал посещать занятия у досточтимого профессора, который так успешно лечил его. Когда Рудольфо впервые очутился в комнате, заполненной скелетами, а также вскрытыми и рассеченными на отдельные части человеческими телами, он почувствовал такой холод в своем сердце, что лишился присутствия духа и обязательно упал бы, если бы его не поддержали. Сама природа предстала перед ним, убедив, как мы на удивление ужасающе устроены. Но это чувство было скоро забыто. В течение недели нож для вскрытий обрел в его руках должную твердость, чтобы кромсать то, что было недавно живым существом, и улыбаться глупым остротам старших товарищей, которые самодовольно потешались над предметом исследований. А через две недели он стал постоянным резателем и мог отпускать шуточки, втыкая нож в человеческое сердце. Благодаря сумасшедшему профессору алхимии и поискам философского камня, Рудольфо был знаком с электричеством и гальванизмом. Теперь в часы отдыха он развлекался тем, что заставлял телячью голову подмигивать, а дохлую лягушку дергаться в такт под действием гальванической батареи. Он проделал ряд опытов над трупами и добился того, что мог по своему желанию заставлять их поднимать руки или ноги, открывать и закрывать глаза. Из свежего захоронения на ближайшем кладбище было украдено тело молодой женщины. Утро застигло осквернителей могил на полпути к анатомическому театру, и было решено до наступления темноты оставить тело у Рудольфо, который жил неподалеку. Сама судьба давала ему редкий случай проверить возможности своей гальванической батареи. Он был уже почти убежден, что сможет добиться большего, чем непроизвольное подергивание мышц. Если мышечная ткань будет достаточно возбуждена, это непременно заставит сердце забиться, легкие наполнятся воздухом, а кровь заструится в жилах. Все было готово. Рудольфо включил батарею. По трупу, простертому перед ним, пробежала судорога, перешедшая в сильные мускульные сокращения. Рудольфо повернулся, чтобы увеличить мощность батареи, но тут в полной тишине комнаты раздался стон, от которого кровь Рудольфо застыла в жилах. Он замер, пораженный ужасом и недвижимый. Лежащий перед ним труп приподнял голову, протянул к Рудольфо руку и стал подниматься. Глаза его были открыты, а из уст снова послышался стон. Но тут силы покинули его, и он упал. Воскрешение состоялось. Рудольфо послал за помощью и перевез тело молодой женщины в лазарет. Обстоятельства сложились так, что в это самое время здоровье отца Рудольфо, а он был на краю могилы, потребовало немедленного приезда сына. Когда Рудольфо прибыл в отчий дом, он лишь успел почувствовать на своем челе благословляющую родительскую руку и услышать последние напутствия. После похорон, когда чуть утих ужас непоправимой утраты, Рудольфа занялся отцовскими бумагами, пытаясь установить, что досталось ему в наследство. Он выяснил, что его благополучие зависит единственно от собственных стараний одеть и прокормить себя. Все помыслы Рудольфа были настолько заняты обстоятельствами его неожиданного отъезда из университета, смертью отца и нахлынувшими новыми заботами, что воспоминания о последнем эксперименте совершенно стерлись из памяти. Его удивление было весьма велико, когда он получил письмо от профессора анатомии. Тот сообщал, что молодая женщина, которую Рудольф вернул к жизни, полностью выздоровела. Она — дочь барона фон Штикмертом, которая в летаргическом сне была сочтена мертвую и слишком поспешно похоронена. Тут же была и записка от самого барона, выражавшего горячую признательность за то, что его дитя было возвращено к жизни, и настоятельно просившего посетить его замок. События, которые последовали за этим, настолько знакомы каждому читателю романов, что не требуют уже подробного описания. Достаточно сказать, что Рудольфу, немедленно принявший приглашение и гостеприимно встреченный счастливым отцом, влюбился в красавицу-дочь и обменялся с прекрасной Леонорой клятвами любви и обетами верности, за что и был вышвырнут за дверь взбешенным бароном. Барон фон Штикмет, хотя и был весьма благодарен Рудольфу за его услугу, столь же сильно испытывал презрение к его бедности. Для Рудольфа потянулись длинные печальные дни, которые он проводил, скитаясь вокруг дома возлюбленной своей Леоноры. В этих блужданиях он не раз лицом к лицу сталкивался с бароном. Благородный муж, уверенный в том, что предусмотрительно обезопасил свою дочь от всех посягательств, беззлобно посмеивался над тщетными усилиями нашего героя хоть краем глаза взглянуть на хозяйку своего сердца, и от души советовал бедняге все рвение, с которым тот домогается Леоноры, посвятить какому-либо иному занятию и достичь в нем таких успехов, высот и благ, что они заменят ему эту женщину. Рудольфу выслушивал это с тяжелым сердцем. Его алхимические искания приучили его к терпению, но он слишком хорошо знал, как сложен путь к богатству, которым он смог бы удовлетворить знатного сеньора и получить разрешение на союз с Леонорой. Должны пройти годы и годы мучительного ожидания и смутной надежды, прежде чем он найдет достаточно денег, чтобы купить свою невесту. Предосторожности, предпринятые бароном, действительно не оставляли ни малейшей надежды на встречу с Леонорой. А дружелюбие вельможи заканчивалось там, где речь шла о его дочери, и Рудольф решил последовать его совету и вернуться на родину. Перед тем, как покинуть столь милые его сердцу места, он побывал везде, где прежде гулял со своей Леонорой, не забыв ни одной тропинки, где ступала ее нога, ни одной поляны, где она присаживалась отдохнуть. Все напоминало ему о ласках и наслаждении, которые дарили они друг другу. Каждый пень, на котором когда-либо сидела Леонора, получил его прощальное благословение. Он чувствовал, что ему ничего не остается, как уехать, но тут он вспомнил, что одно место неподалеку от замка, связанное с образом возлюбленной, было пропущено им в прощальных скитаниях. Это была гордая ель, широко раскинувшие свои ветви и устремившие в небеса свою вершину, которой они любовались, гуляя. Ныне он с глубоким вздохом подумал, как много лет должно пролететь, прежде чем он вновь сможет увидеть это величественное дерево, а также свою Леонору. Он опустился на траву, откинулся на ветви и на некоторое время забыл о своем горе, застыв в меланхолическом оцепенении. Но мозг его не оставался праздным. Беспорядочные образы чередой проносились перед ним, давая волю самым невероятным фантазиям. В воображении он снова производил алхимические опыты, царапая слитки и раздувая меха, снова наблюдал за медленным кипением реторты «Саква Мирабелис», и женщина восхитительной красоты появлялась из пара, постепенно обретая размеры человеческой фигуры. В правой руке она держала золотой скипетр, увенчанный прозрачным шаром, в котором струилась золотистая жидкость. Она протянула его Рудольфу, но как только он захотел подняться, чтобы принять дар, реторта с громким дребезжанием развалилась, и видение исчезло. Фантазия потеряла свою власть, рассудок заговорил в нем, и Рудольфо очнулся. Он полулежал под елью, а заходящее солнце светило во всем своем великолепии. Вдруг все преобразилось. Небо помрачнело от туч, и лишь широкие листья папоротника спасли Рудольфо от низвергнувшегося потоками дождя. Подул штормовой ветер, ярко вспыхивали молнии, сопровождаемые оглушительными раскатами грома. Внезапно буря сменилась полной тишиной, и небо, как будто освобожденное потоками ливня, засияло голубизной. Ничего не понимающий Рудольфо увидел, что странные, бесшумно двигавшиеся фигуры окружили его. От страха он совершенно пришел в себя и наблюдал за ними, бездыханный и недвижимый. Фигур становилось все больше, их движения обретали ритм и слаженность. Прекратив извиваться поодиночке, они взялись за руки и образовали круг, танцуя вокруг папоротника, из-под которого Рудольфа смотрел на них, впав в то состояние, которое невозможно описать. Они запели, и капли холодного пота покрыли лицо и члены Рудольфо, пока он слушал скверные вирши отвратительнейших созданий нечистой силы. «Видишь ли нас? Мы пришли. Вот мы здесь, из тех мрачных мест, где владеет лишь тьма, что ниже земли и что выше небес. Там из темноты ночь нас лепит сама. С тех пор, как являлись мы здесь в прошлый раз, колеса столетий свершили свой круг. Не нужно бояться всех наших проказ. Лишь солнце зайдет, так растаем мы вдруг». Песня окончилась, и фигуры исчезли. Этот бесовский балет столь сильно подействовал на Рудольфо, что все тяжкие думы вылетели из его головы, и он хотел бежать из леса, что есть силы. Его остановил прозвучавший, словно ниоткуда, глуховатый голос. «О, странник! Счастье и фортуны тебе, кого привел сюда нам рок! Скажи, чего ты хочешь! Лишь раз в столетие исполнять могу я просьбы, но сейчас минует быстро. Не теряй тот жребий, что самой судьбой тебе назначен». Сбитый с толку, Рудольфо не мог вымолвить ни слова от удивления. После представленной ему бесами пантомимы он подозревал, что в этом лесу может ждать встреч с самыми неожиданными существами, но он и вообразить себе не мог, что вступит с нечистой силой в переговоры. А голос зазвучал снова. «Чего же ты медлишь, отрок? Все, чего желаешь — богатство, слава, знание, власть. Но лишь раз в столетие минет час, уста мои сомкнутся. Проси богатство, славы, власти!» Рудольфо мучительно подыскивал слова для ответа. Лишь мысль о том, что богатство, честь и славу ему не будут предлагать ежедневно, придала ему достаточно храбрости. «Кто ты, таинственное существо, и имеешь ли действительную власть исполнить все, что так щедро сулишь мне?» «Не сомневайся в том», — последовал ответ. «Проси, что хочешь». Рудольфо был образованным юношей и знал историю доктора Фауста, поэтому спросил: «Свои дары ты отпускаешь без условий?» «Условий никаких. И должен я одно — свершить, чего попросишь, Я не хочу души твоей кровавых обязательств. — Что же нужно от меня в обмен? — спросил Рудольфо. — Освобождение, — отвечал таинственный голос. — На уровне твоих очей, под сенью ели величавой, есть узловатый кол. Так выдерни его. Им был я веками пригвожден не передать моих страданий. И лишь раз за сотни лет я могу заговорить, лишь раз за сотни лет могу освободиться. Не стой столбом, минует час, я стану вновь безмолвным и безвластным. Но чьей же властью ты заточен, и каковы грехи и преступления с такой тяжкой карой? — воскликнул Рудольфо. — То дьявольская власть. Нет преступления для этой кары. Доверься ж мне и не теряй счастливый случай. И если власть, богатство, честь и знания сердцу твоему не милы, так, может, ты б своей любезной в дар их преподнес. Воспоминания о Леоноре нахлынули на Рудольфа. Он не медлил больше ни минуты и выдернул кол. Из дерева выполз омерзительный черный паук и начал увеличиваться в размерах. Рудольфо, который ожидал появления изящного Ариэля, поющего вдобавок «Радостной, радостной жизнью свободы буду я жить среди цветущей природы», отпрянул в изумлении при виде столь чудовищного насекомого. О, не пугайся, друг мой, долго я не буду так ужасен, произнес тот же голос, и сквозь отвратительную паучью внешность стали постепенно проступать человеческие черты. Наконец демон полностью преобразился в человека. За доброту спасибо. Но благодарность — лишь слова, что тают, словно дым. Но следом будет дело. Вот Леонора, ей владей. Как только демон произнес это, Леонора оказалась в объятиях Рудольфо. Любовники были слишком счастливы, чтобы замечать все, что происходило вокруг. Когда же способность видеть вернулась к ним, Рудольфо обнаружил, что демон скрылся. Рудольфо подумал, что в этом и состоял бесовский трюк. Сначала пообещать исполнение всех желаний, а потом скрыться, даже не попрощавшись. Однако он утаил свою досаду и в обществе Леоноры забыл и демона, и его посулы. На вопрос, какому удачному случаю он должен быть обязан этой встрече, Рудольфо получил от Леоноры ответ, что барон фон Штикмет, объевшись вчера за ужином, заболел. Для ухода за ним потребовалась помощь его дочери, и он вынужден был сделать послабление в ее тюремном режиме. Чтобы насладиться вечерним бризом, Леонора вышла из ворот замка и, повинуясь безотчетному порыву, направилась к месту, где они и встретились. Рудольфо понял, что она не видела демона и ничего не знает ни о нем, ни об его хвастливых клятвах. Был уже поздний вечер, когда Рудольфо проводил Леонору так близко к замку, как это позволяла предусмотрительность, и отправился в свое жилище. На следующее утро все события предыдущего дня предстали перед его мысленным взором, и он в растерянности долго доказывал себе, что это произошло с ним во сне. Ему легко вспомнилось, как он выдирал кол и освобождал демона, который перед этим делал заманчивые обещания. Но никаких свидетельств их исполнения не было, что окончательно убедило Рудольфа в нереальности происходившего. Грезы и ничего, кроме грез. Таковы были его размышления, когда он, проснувшись, лежал в постели. Глаза ему закрывал ночной колпак. Когда же он сбросил эту элегантнейшую часть ночного одеяния со своей головы, то увидел вокруг себя много удивительного. Оказывается, он лежал на роскошном ложе в зале, весьма отличной от той скромной комнаты, в которой он обычно проводил ночь. Это совершенно сбило его с толку. Поэтому он не нашел ничего лучше, как сползти с величественной кровати и начать прыгать и корчить рожи, чтобы убедить себя, что он не спит. Во время этих гимнастических упражнений в комнате появился слуга, вся внешность и манера которого свидетельствовали о принадлежности к свите благородного человека, и склонился перед Рудольфо в глубоком поклоне. Ошарашенный Рудольфо глазел на слугу, с трудом сдерживающего смех, и когда тот все же не удержался и издал сдавленное хихиканье, пришел в чувство. Внимательный взгляд на вошедшего привел Рудольфа к мысли, что он уже встречался с ним раньше. И мороз прошел по его телу, когда он подумал, что находится, должно быть, в замке барона фон Штикмерта. Сдавленным голосом Рудольфа произнес: «Кто вы?» «Я имею честь состоять слугой вашей светлости», — последовал ответ, и слуга склонился еще ниже. «Слуга моей светлости!» Пронеслось в голове у Рудольфо, и он скорее выдохнул, чем произнес. «Кто же тогда я?» «Ваша светлость имеет честь быть графом фон Оттенбургом». Такой ответ ничего не прояснил для Рудольфа. Наоборот, замешательство его усилилось, равновесие было потеряно, и он решил принять более устойчивое горизонтальное положение, для чего вновь улегся на кровать и закрыл глаза. В его памяти всплыли и Бухасан, и Дюк, и сам дьявол, когда он вспомнил о духе, выпущенном им на волю из дерева. И чем дольше он думал об этом, тем яснее становилось, что все события предыдущего дня были реальностью, и тем страшнее было открыть глаза и опять обмануться. Он хотел удостовериться, но боялся. Хотел вновь осмотреть залу, но веки противились его желанию и не поднимались. Тогда он решил действовать другим путем и начал торопливо ощупывать свою кровать. Да, она вполне определенно отличалась от той, на которой он обычно спал. Он не мог припомнить ни этих тяжелых кистей, которые нашарил на бархатной занавеси, ни самой занавеси. Тогда он поставил новый опыт, вспомнив, что его собственная постель была слишком коротка для него, и его ноги обязательно свешивались, когда он пытался выпрямиться. Небольшими толчками он начал продвигаться по кровати и обнаружил, что ноги не достают до ее края примерно на фут. Этого было достаточно, он открыл глаза. Кровать была все так же роскошна, зала величественна, и так же склонялся усмехавшийся слуга. Уверившись ныне в своей доброй фортуне, Рудольфо почувствовал себя глубоко оскорбленным непочтительностью лакея и с приличествующим его нынешнему сану достоинством поинтересовался, что это так позабавило глупого олуха. Усмешка тут же исчезла, и слуга подобострастно спросил, имеет ли его светлость какие-либо приказания. — Пока нет. Сегодня я оденусь сам. Но будь готов, когда я позову тебя, — величественно ответил Рудольфо. Но, вспомнив, что не знает, как зовут слугу, добавил: — Эй, любезный, а как я обычно зову тебя? — Ваша милость обычно зовет меня Брашетом, но иногда паучьим духом. Когда лакей сказал это, черты его изменились, и Рудольф узнал принявшего человеческий облик демона-паука. «Завеса над тайной наполовину приоткрылась», — заметил Рудольфо почти спокойно. «Но как же я превратился в графа фон Оттенбурга?» Граф фон Оттенбург прошлой ночью испустил дух на этой постели. «Почему?» «Таково было мое желание», — произнес демон. «Но что мне дадут твои хитрости, если я не могу владеть сим титулом открыто?» — спросил Рудольфо, облачаясь при этом в изящное синее с золотом платье. — Если не будет ничего предпринято, чтобы надежно скрыть обман, графа будут искать. — Я все сделал, — отвечал демон, отдергивая занавес с огромной картины. — Вот портрет последнего графа фон Оттенбурга, того, что умер прошлой ночью. А здесь... — продолжал он перед великолепным зеркалом. — Изображение нынешнего. Рудольфо посмотрел на свое отражение и увидел, что одет в точности, как граф на портрете. — Но это лишь переодевание, только фокус. Перемена платья не сделает меня тем человеком, чье имя я присвоил, — сказал Рудольфо. — Смотри еще, — воскликнул демон, — и забудь все опасения. Рудольфо взглянул на зеркало вновь и отпрянул в ужасе. Теперь его отражение было в точности похоже на портрет. Изменилась не только одежда, но и лицо, и фигура. Он вскричал: «Немедленно верни мне мое собственное лицо и тело, и сгинь прочь навеки!» «Но нет, мы не расстанемся так скоро, не так коротка моя дружба». «О, исчадие ада! Исчезни с глаз моих и не тревожь меня!» Демон расхохотался. В его смехе Рудольфу послышались горечь и презрение, и он растаял. Почувствовав некоторое облегчение от исчезновения духа, наш герой стал расхаживать по комнате, мрачно обдумывая свое нынешнее положение. Он вновь и вновь смотрел в зеркало, но природные черты не возвращались к нему. Отражение было все так же похоже на графский портрет. В тревоге, ожидании и неизвестности прошло несколько часов, когда Рудольфо почувствовал приступ дурноты и вспомнил, что еще не завтракал. Голод заставил его дернуть шнур звонка. На его вызов немедленно явился Брошет. Рудольфо, тешивший себя мыслью, что дьявольский дух оставил его навсегда, содрогнулся. — Что угодно вашей светлости, — осведомился Брошет. — Не хочет ли ваша светлость позавтракать? Ведь прошло так много времени. Рудольфо молча кивнул и пошел вслед за слугой. Пройдя великолепно украшенной лестницей, они вошли в столь же красивый зал, где был накрыт роскошный завтрак. Хорошо известно, что умирающий от голода тигр слабее овечки, и Рудольфо, подчинившийся приказам своего желудка, обращался с Брошетом с той вежливостью, которой требовали отношения между господином и слугой. Отведывая отлично приготовленные блюда, он постепенно забыл о своих волнениях, а когда удовлетворил аппетит, совсем смирился с судьбой. И даже чувствовал благодарность Брошетту за то, что тот вел себя как обыкновенный слуга и ничем не выдавал своей сатанинской натуры. Занять время до обеда Рудольфо решил осмотром своих новых владений. Брошет показывал ему дорогу. Из зала, в котором Рудольфо завтракал, через створчатые двери они вошли в другой, еще более изысканный и элегантный. Затем проследовали в библиотеку и картинную галерею. Далее Рудольфо пожелал осмотреть прилегающие к замку строения и парк, и нашел их прекрасными. Взойдя на мост через искусственный водоем, он различил вдали башни другого замка и поинтересовался, кто в нем живет. — Барон фон Штикмерт, — ответил Брошет. Это сообщение всколыхнуло у Рудольфа воспоминания о его любви к Леоноре. Он подумал о ней со смешанным чувством радости и боли. Ему доставило удовольствие мысль, что его нынешняя удача, точнее сказать, чин и благополучие, устраняют препятствия, стоявшие на пути их союза. Но менее приятной была мысль о том, что он изменил не только свое положение, но и облик. Он вздохнул, подумав, что это обстоятельство может стать большей помехой его счастью, чем все предыдущие. В печальном состоянии духа он направился в замок и вернулся в библиотеку. Он принялся было читать, но все написанное показалось ему китайской грамотой. Он взял один из томов и попытался разобраться, но даже не смог определить, на каком языке он написан. Это весьма удивило его. Во время своей учебы Рудольфо изучил множество языков и считал, что может понять любой текст. Но сейчас он, дорезив в глазах, силился различить знакомые знаки. Но письмена были совершенно не похожи на все, что он когда-либо видел. Он не находил никакого сходства и не мог определить смысла, не зная, где начало и конец. В расстройстве он выронил книгу, и это простое обстоятельство открыло ему секрет. Он пытался читать ее вверх тормашками. Раз уж он потерял столько времени, ломая голову над этим томом, он все же решил узнать, что это такое. Это был сборник романтических легенд и страшных сказок. Рудольфо вспомнил, что прежде считал эти необычайные повествования лишь плодами воображения, просто выдумкой авторов. Но случившееся с ним придало легендам гораздо больше значения. Теперь он верил, что все эти чудесные приключения были правдой. Но это только усугубляло его тревогу. Во всех подобных сказках, какие ему приходилось читать, все усилия людей противостоять сверхъестественным силам оканчивались позорным поражением. Иллюстрация к одной из легенд, на которой остановил свой взгляд Рудольфо, изображала, как привидение в роли цирюльника бреет до смерти напуганного человека. Лицо несчастного перекосил такой ужас, что чем принимать услуги призрака, Рудольфо скорее предпочел бы подвергнуться старому пиратскому обычаю, по которому новичков при пересечении экватора вымазывали с ног до головы дегтем и брили куском железного обода слуги из Нептуновой свиты. «Ах, если бы меня выбрил призрак, пусть бы наголо!» — сказал сам себе Рудольфо. «Через некоторое время ко мне вернулись бы и удача, и мои волосы. Моя борода выросла бы гораздо быстрее, чем будет расти любовь Леоноры к графу фон Оттенбургу, которым я стал». Но тут дверь в библиотеку открылась, вошел Брашет и объявил о визите барона фон Штикмерта, который был давно и хорошо знаком с графом и, конечно же, ничего не подозревал о случившейся подмене. Рудольфо поспешил принять барона в большой гостиной. После дружеского рукопожатия был совершен обмен всеми полагающимися любезностями, и состояние погоды было обсуждено со всеми подробностями. Когда же замечания типа «чудесный день сегодня», «надеюсь, что вы хорошо поживаете» и прочие восклицания уступили место темам более волнующим, барон взял Рудольфо за руку и произнес: «Он уехал. Совсем уехал. Девочка скоро его забудет». Рудольфо, который обладал лишь обличием графа, но не унаследовал его сознания и памяти, был в полном неведении, к кому относятся слова «он уехал». Он, однако, догадался ответить: «Действительно, как удачно!» «Действительно удачно!» — повторил барон. «Леонора теперь, когда профессор де Буркарт не заполняет всех ее мыслей, не будет с вами столь сдержанной». Тут герой нашего рассказа понял, что он сам и есть то лицо, о котором говорил барон. И ему было приятно сознавать, что презираемый как Рудольфо де Буркарт, ныне как граф фон Оттенбург, он желанный гость в замке фон Штикмертов. Пригласив графа на обед, барон откланялся. Движимый нетерпением, Рудольфо прибыл в замок фон Штикмертов за целый час до назначенного срока и за полтора часа до того момента, когда его действительно ожидали. Леонора вообще не ждала никаких гостей и гуляла в парке. Барон, считавший сон перед обедом одной из максим здоровья, отдыхал в своей комнате, а повар испугался, что обед будет потребован до того, как будет полностью приготовлен. Рудольфо был слишком хорошо воспитан, чтобы помешать отдыху барона, и решил отправиться на поиски Леоноры. Он безрезультатно обошел весь парк и углубился в дебри леса. Объект своих поисков он нашел у ели, которая была описана нами ранее. Леонора была весьма разочарована известиями о том, что Рудольфо исчез прошлой ночью, никого не предупредив о своих намерениях, и в смутной надежде увидеть его пришла на место прошлой встречи. Здесь и столкнулись любовники, но чувства их были совсем иными, чем накануне. Леонора была неприятно удивлена, что тот, кого она знала как графа фон Оттенбурга, нашел ее здесь и сидела бесстрастная, словно статуя. Рудольф испытывал сильнейшее смущение. Он намеревался поведать Леоноре обо всех странных обстоятельствах, происшедших, пока они не виделись. Но его язык прилип к гортани, а сердце пронзил страх. Вынужденный играть фальшивую роль, он поприветствовал Леонору с холодной любезностью, и, обмениваясь вежливыми фразами, они вернулись в замок. Леонора оказывала графу все внимание, которое полагалось по его чину и положению, но она была очень сдержана. Барон прилагал все усилия, чтобы между графом и Леонорой установилось взаимопонимание, но все его старания были тщетны. Он сохранял самообладание лишь благодаря мысли, что время своей чудотворной властью ослабит упрямство его дочери. Барон оказался прав. По истечении года положение графа в замке фон Штейкмертов совершенно переменилось. От Рудольфа не было никаких известий, а граф был столь постоянен в своих визитах, что привычка сгладила и антипатию, и скуку, которые прежде Леонора испытывала в его присутствии. Наконец он стал желанным гостем. Многие из вас приписали бы эти перемены непостоянству характера Леоноры и осудили бы ее. Мы попросим их переменить мнение и заметим, что между Рудольфом в его прошлом и нынешнем положении было много общего. Изменился лишь облик. Человек остался тем же. Рудольф и не раз хотел признаться Леоноре, но не мог набраться решимости. Его удерживал необъяснимый страх перед тем роковым, что случится, если его тайна откроется. Однажды, когда Леонора была особенно мила с ним, он преодолел свою боязнь и решился назвать себя настоящим именем. В изящном поклоне он припал к ее ногам, но когда поднял глаза, чтобы встретиться взором со своей возлюбленной, холодный ужас сковал его члены. Вместо красавицы Леоноры перед ним стоял паучий дух и прикладывал палец к губам, беззвучно требуя не нарушать молчание. Это неожиданное и несвоевременное появление демона так напугало Рудольфа, что, сославшись на внезапное недомогание, он немедленно вернулся домой и приказал Брошету явиться в библиотеку. Рудольфо всегда чувствовал, как его сердце уходило в пятки в присутствии этого таинственного существа, но всегда старался обходиться с ним, как с обычным слугой. Сейчас Рудольфо решил поговорить с ним, как с демоном, и потребовать объяснения причин столь неуместного предостережения. К его изумлению, Брошет, на вид вполне искренне, убеждал в своем полном неведении и был просто напуган странными расспросами хозяина. Рудольфу пришлось признать, что демон лишь единожды принимал обличие его слуги, и хотя он не добился желаемых объяснений, все же был рад, что нечистая сила не присутствует рядом с ним постоянно. Но в настоящий момент демон был нужен Рудольфу, и чтобы вызвать его, Рудольфо счел самым лучшим пройти в комнату, где дух прежде являлся ему. Рудольфо произнес: «Демон дерева, паук, я спас тебя от страшных мук. Где бы ни был ты сейчас, явись ко мне в урочный час». Демон не появился, и Рудольфо был вынужден вновь напрячь свои поэтические способности. «Паучий дух, исчадье тьмы, о чем договорились мы, ты, видно, предпочел забыть. Тебе напомню, так и быть». Демон стоял перед ним и ухмылялся. «Да, ныне меня ждут. А ведь совсем недавно ты гнал меня с невежливостью неуча. и сделал бы это вновь. — Я бы не позвал тебя, не появись ты перед этим незванно, — ответил Рудольфо. — Зачем я проклят был твоим безмолвным страшным появлением в священный час признания? — То было предостережение друга, — ответил дух. — А то бы ты, как тот Самсон, открылся бы своей Далиле и был бы уничтожен. Как только ты откроешь тайну твоих преображений, прервется жизнь твоя. Рудольфо выслушал это молча. Демон растаял. Рудольфо скоро снова пришел в себя. И он опять посетил замок фон Штикмертов и предложил своей возлюбленной руку и сердце. К великой радости барона славные роды фон Штикмертов и фон Оттенбургов соединились в лице Леоноры и Рудольфо. Свадебные торжества были великолепны. Но после недели счастливого веселья и сцен всеобщей радости, которыми изобиловал замок фон Оттенбургов, случилось событие, повергнувшее всех во мрак и печаль. Когда Рудольфо и его невеста сидели в тенистой беседке в окружении друзей, с другой стороны парка послышались шум и крики. Испуганные слуги сообщили, что убит барон фон Штикмерт. Леонора и присутствующие дамы лишились чувств, а Рудольф и остальные гости поспешили к месту преступления. Барон лежал в луже крови, а рядом стояли слуги, охранявшие убийцу. «Кто он?» — прозвучал всеобщий возглас. Слуги с неохотой расступились, и все взгляды обратились на злодея. К общему изумлению, это был Брашет, доверенный слуга графа фон Оттенбурга. Собравшиеся гости, связанные с убитым узами родства, потребовали покарать убийцу и призвали Рудольфа совершить правосудие и самому вынести приговор по законам феодального права. Граф, считавший Брашета преданным слугой, не одобрил этой процедуры. Вся эта жуткая сцена была подстроена демоном, который опять принял обличие Брашета, чтобы осуществить свои низкие намерения. Поэтому Рудольфо хотел дождаться законного судьи и передать дело Брашета на его рассмотрение. Но самый нетерпеливый из гостей стал обвинять Рудольфо в том, что тот отвергает общий призыв к правосудию потому, что между ним и его личным слугой был сговор. Атакованный таким образом, Рудольфо вынужден был прислушаться к голосам гостей. Огромный, обычно пустовавший баронский зал был приготовлен, и против воли судьи суд начался. Барон Проттерпейс, тот самый, которого мы уже заметили в жаждущей мести толпе, выступил в качестве обвинителя. Он с красноречием судейского описал обстоятельства преступления так, как они ему представлялись. Он распространялся о зверстве убийцы и доказывал, что Брашета нужно судить как слугу, убившего своего господина, потому что жертвой его алчности или ненависти пал тесть его хозяина, и судить с предельной строгостью. Он требовал вынесения обвинительного приговора и настаивал на самой тяжкой каре, возможной в подобных случаях. Он особо подчеркивал, что убийца — это личный слуга графа, собственная безопасность которого требует наказания виновного. Барон Проттерпейс был одним из тех порывистых людей, которые, один раз выработав свое мнение, никогда не сомневаются в его правильности и настаивают на своем до конца. Барон требовал смерти Брашета с такой ненавистью, что ее одной, казалось, было достаточно, чтобы умертвить несчастного, если бы даже и имелись очевидные доказательства его невиновности. Но их не было, и барон торжествовал. Обвиняемый даже не пытался защищаться, а вялые показания челяди графа в его пользу оказались слишком слабым аргументом. Никто не сомневался в вине Брашета. Лишь Рудольфо в глубине души своей таил убеждение в его непричастности. Но обвинитель громко взывал к справедливости, и судья, не в силах опровергнуть его мнение и выдвинуть свои доказательства, объявил Брашета виновным. Собравшаяся толпа, не дожидаясь, пока весь приговор будет произнесен, схватила приговоренного, чтобы немедленно исполнить наказание. Когда Рудольфо понял, что приходит конец земному существованию его слуги, он вскочил, но вновь увидел демона, стоящего перед ним и прикладывающего палец к губам. Громко рассмеявшись, дух исчез, оставив Рудольфа в том смятении чувств, которое уже было так знакомо нашему герою. Прошло время и изгладило из памяти Рудольфа мрачные воспоминания о казни его слуги. Но тут обнаружилось, что казна замка фон Оттенбургов истощилась. Граф, мысли которого были заполнены любовью к Леоноре и тайнами потустороннего мира, не уделял ведению хозяйства никакого внимания, а все управление доверил Брашету. Пока он считал Брашета воплощением дьявола, бессмысленно было противоречить тому. Когда же это заблуждение рассеялось, Рудольф и не почувствовал никакого желания менять устоявшийся порядок. Брашет же со своей стороны никогда не обманывал своего господина казнократством, но весьма огорчался, что граф живет с роскошью, которая ему непосредством, и проедает свое состояние. Разобравшись в истинном положении дел, Рудольфу понял, что он вынужден либо вернуться к своим прежним занятиям, либо снова воззвать к паучьему духу. Он бы с радостью сделал первое, но не мог заставить страдать свою дражайшую супругу, которая скоро собиралась стать матерью его ребенка. День за днем он откладывал решение, пока не родился сын. Проснувшиеся родительские чувства заставили его решиться, и он направился в комнату, где всегда происходили встречи с нечистой силой. Вновь прозвучало заклятие, которым он вызывал ненавистного духа. «Демон с мрачной судьбой, мы оба прокляты с тобой. Встань снова предо мною ты, спаси меня от нищеты. Злосчастный лжец, фальшивый друг, ты ввел меня в терзаний круг, хоть я тебя освободил, как скоро ты про то забыл». «Ну, чего опять?» — прозвучал голос демона, представшего перед ясными очами графа. «Для какой нужды я вызван вновь Рудольфо де Буркартом?» «Когда я освободил тебя из дерева», — обратился к нему граф, — «разве не обещал ты свершить мне всего, что нужно мне?» «Я не нарушил слова», — ответил демон. «Я сделал тебя графом Оттенбургом. Я вложил в твои руки богатство. Если ты был расточителен и промотал наследство, вини не меня. Я обещал тебе лишь один дар, а не бесконечную последовательность благодеяний. Но не желая слыть неблагодарным и забывчивым, хочу все же знать, чего ты просишь. Я прошу вернуть мне мое былое благополучие, чтобы я смог передать моему сыну славное имя и доброе наследство», — был ответ графа. «С одним условием я выполню твою волю. Неподалеку от твоих владений, в хижине несколько дней назад, явился на свет ребенок. Истинное дитя бедности и невежества, само воплощение нищеты и ничтожества. Не прав ли я, что лучшее, что для него ты мог бы сделать, освободить от бренной оболочки сию младенческую душу и отпустить ее на небеса? Сверши это. Сожми ему горло со всей силы. Как только дело будет сделано, я все верну тебе». Рудольф слушал предложение духа, и ужас нарастал в нем вперемешку со злорадством. Раз его счастье несбыточно, ему уже не нужно принуждать себя вернуть безнадежно потерянное. Он содрогался при мысли о том, что мог бы разбогатеть, совершив убийство. Но у него не хватило мужества сразу преодолеть искушение демона и отказаться. А тот, видя колебания Рудольфа и зная уже, что его дьявольское дело наполовину сделано, продолжал. Что мне ответишь ты? Не сомневайся более, или твое счастье будет навеки утеряно, и ты лишишься средств к существованию. Ни дьявол, ни человек не вернет тебе удачи. Но что за цену вынуждаешь ты заплатить, убить спящего ребенка? — воскликнул Рудольф. — Но как могла ваша светлость забыть, что совершала ранее убийство? — справился демон. — О чем ты говоришь? — демон ответил. — Разве не ваша светлость обрекла на смерть Брашета? Ты знал, что я убил барона, и страдал, что невинный Брашет умрет на эшафоте под руками палачей. Но сам ты произнес невинному ужасный приговор. Так разве не ты убил его? — О, демон, остерегись! — вскричал Рудольфо. — Остерегись перелагать на мои плечи вину за то, к чему лишь подлые твои причуды меня принудили. О, если бы я мог повелеть своим ногам не ходить туда, где первый раз меня ты искусил! Но слишком далеко зашел я. Ты вел меня за шагом шаг и умножал мою вину. И вот тебе нужна младенца жизнь. Так ведишь меня к той хижине, но после мы разойдемся навсегда. Демон ухмыльнулся. Не нужно далеко ходить. Я принес ребенка. Демон достал из-под плаща сверток, и глазам Рудольфа предстал спящий младенец. Рудольф ужаснулся, но собрался с духом и, не глядя на младенца, сдавил его горло руками. Взрыв зловещего смеха демона был знаком свершившегося преступления. «Сейчас ты найдешь казну фон Аттенбурга в полной, а закладные — выкупленными», — сказал демон и исчез. Только через несколько часов Рудольфу в мрачности и растерянности смог покинуть злосчастное место. Его удивило выражение лиц его слуг. Казалось, они были удручены каким-то горем и избегали встречаться взглядом со своим хозяином. Когда он вошел в комнату Леоноры, он увидел ее лежащей в глубоком обмороке, окруженный няньками и горничными. Рудольфо потребовал объяснений, но ответом ему были лишь потоки слез. Холодный пот заструился по спине Рудольфа, когда он догадался о причинах горя. В диком смятении он подбежал к колыбели сына и увидел, что ребенок задушен. Руки убийцы оставили на нежной шейке черные пятна. В бешенстве Рудольфо проклял и себя, и лживого демона. «О, ненавистный дух дерева! Я пал жертвой твоего коварства!» — вскричал он и начал метаться по замку в смертельной агонии. Снова и снова ему слышались взрывы дьявольского смеха, снова и снова отвратительный черный паук на его глазах выползал из ствола ели, превращался в демона и восклицал: «О, как долго сплетал я свою паучью сеть, и вот в ней бьется мошка!» И исчезал.